Глава пятая. После нескольких беззаботных дней отдыха Марианна вернулась к обычной жизни в академии. Было немного странно быть просто студенткой на занятиях по боевой магии. Ксандр ничем не выделял ее среди других учеников и не показывал свое отношение. Только порой она ловила его внимательный взгляд на себе. В чувствах Мари тоже не могла до конца разобраться, как и в мотивах драконьих поступков. Если это просто хитрый план, а она поверит. Но доверять Ксандру очень хотелось. Ближе к осеннему равноденствию было запланировано посвящение в маги. Первокурсники традиционно проходили испытания, показывая свои магические умения. Это было большое торжество, к которому тщательно готовилась вся академия. Кто-то переживал из-за сложной проверки способностей, а кто-то из-за платьев на праздник, что будет в конце посвящения. Вторым вариантом была Алексия. Она быстрым вихрем влетела в совместную комнату. «Примерь. Родители прислали нам красивые наряды на бал. Мне купили ярко-алое платье, а тебе изумрудное. К твоим рыжим волосам будет очень хорошо». «Спасибо. Весьма мило с их стороны». Марианна, улыбнувшись, взяла одежду из протянутых рук подруги. «А коробка от кого?» – полюбопытствовала Алекса, кончиком ногтя поддевая пышный красный бант, завязанный на ленте. «Я думала, что это твое». Мария оглянулась на большой короб, лежащий на середине стола. «Нет, а значит, это подарок для тебя. Давай, открывай». У Алексии загорелись глаза. Еще чуть-чуть, и пламя бы вспыхнуло по-настоящему. Марианна аккуратно сняла круглую крышку, и девушки увидели красивое платье темно-синего цвета. «Какое шикарное! Поистине княжеский наряд!» Алекса уже рассматривала серебряную вышивку на лифе. «Любопытно, а от кого оно?» «Не знаю. Наверное, ошибка?» Но сердце Мари догадывалось, от кого может быть такой дорогой подарок, и от этого становилось немного страшно и в то же время приятно. «Оно чудесное. Тебе очень хорошо. Обязательно иди в нем». Когда девушки нарядились и привели в порядок волосы, то за ними зашли парни с небольшими букетами. Артур за Марианной, а ухажером Алексы был Грегори, староста четвертого курса с факультета боевой магии. Пока они шли на праздник, он развлекал компанию смешными студенческими историями об экзаменах, ситуациях и тренировках. «Неужели все наши преподаватели такие хорошие? И никто не орёт и просто так не валит?» — хитро спросила Алексия. «Ты про милашку Зейна?» — понимающе усмехнулся оборотень. «Вообще, если честно, он отличный преподаватель, жесткий, но всегда по делу. И ругается только на несмышленных первокурсников, потом намного меньше кричит. А учит не хуже, чем в самом Когорне». «Ну, не знаю. Вопит вечно, можно же поспокойнее быть. Да и плохо верится. Где Мироу, а где элитная академия для кьярров?» Артур с сомнением хмыкнул. «Мастер Ксандр подтвердил, что их также учили, и из них вышел толк. Старшекурсник был серьезен, а он очень достойный боевик, хотя довольно молод». «Да они просто два сапога пара, оба злобные, вот и спелись», — засмеялась Алекса. «Хорошо, что не все боевые маги такие. Вот вы, мальчики, тоже боевики, но такие душки». Парни разулыбались и расправили плечи, красуясь перед симпатичными девушками. «Ничего они не злобные, просто строгие». Все обернулись, и Мари с ужасом поняла, что это она защищает мастеров боевой магии, но остановиться уже не могла. «Вот вы же сами ходячие доказательства их профессионализма». Грегори одобрительно кивнул, а Артур поморщился. Стэну явно не нравились эти преподаватели и особенно раздражал Ксандр. Дальше компания разошлась по факультетам, ведь у каждого из них имелась своя задача и роль в испытании. Только Мари сразу отправилась к зрителям. Ее уровня магии без использования артефактов не хватало для участия в празднике, и девушку не стали привлекать на репетиции. Сначала ей было обидно из-за этого, но потом она нашла и плюсы в таком решении мастеров. В начале выступления вышли в центр площадки студенты общестихийного факультета и показали свои умения по управлению дарами четырех стихий. Оранжево-красный огонь взмывал вверх под ритмичный звук барабанов и тамбуринов, спокойная вода прибыла из-под земли, вокруг быстро выросло целое синее море, но появившийся магический ветер и спокойной прозрачной глади сотворил бушующий океан. Соленые брызги долетали даже до зрителей. Вновь появился огонь, он, немного прокатившись по волнам, сменил воду, а следом выросли дивные цветы. Они стремились вверх, тянулись к звездному небу и вскоре зацвели огненными бутонами разноцветных фейерверков. Хоть все студенты были в одинаковых черных плащах и масках, Мари безошибочно узнала подругу. Она была как огненная саламандра. Пламя ее любило и беззаговорочно слушалось, подчиняясь любому движению руки. Когда стихийные маги расступились, то на середину немедленно вышли боевики, тем самым начав показательный турнир. Перед схваткой девицы повязывали понравившимся парням свои ленты на удачу. Артур тоже подошел к Мари. «Почту за честь сражаться ради твоей улыбки», — он протянул свою руку девушке. Марианна не хотела обижать славного парня прилюдным отказом, тем более Артур ей искренне нравился, и она смущенно отдала свою ленточку. Ее рыжие волосы, ничем больше не сдерживаемые, рассыпались хаотично по плечам. Парень поцеловал синюю ленту и руку, ее давшую, чем вызвал смятение у девушки. Сон мурашек пробежался по спине, а сердце стало стучать чаще. Бились молодые боевые маги красочно и крайне азартно. Двойки лучших бойцов сменялись тройками, а потом вышел один против всех. Артур отличался среди однокурсников силой и ловкостью, именно ему доставалось большинство аплодисментов и симпатий зрителей. Но он смотрел только на одну привлекавшую его девушку в первом ряду. От усиленного внимания парня, да и гневных взглядов его поклонниц, Мари было очень непривычно, даже довольно неловко. Ведь самое неправильное было то, что она думала сейчас совершенно о другом мужчине и среди зрителей искала глазами темного дракона. Как назло, нашла его в окружении старшекурсниц. Те что-то мило щебетали, громко смеялись над его шутками. На сердце стало больно и холодно. «Это просто какой-то жуткий план по обольщению. Он меня попросту хочет выманить из миров. Нельзя ему верить». На поле недавней битвы вышел факультет лекарского дела и представил свои чудеса. Вокруг засверкали руны, рассеивались красивые снежинки заклинаний и были видны невооруженным глазом всплески волжбы. Позже лекари и травники сменились артефакторами. Магия последних была усилена их магическими изобретениями. Неожиданно появился и ожил огромный воздушный вихрь. Его прогнал грозовой ливень, который, в свою очередь, сменился появившимися на поляне из ниоткуда тысячами маленьких багрово-красных солнц. Они сначала сложились в красивого феникса, после сменилось несколько фигур и образов, а последним был золотой грифон, символ королевской семьи Ларекель. Он взмыл стрелою в небо и рассыпался в вышине на блестящие звезды, что осыпались на зрителей сверкающими снежинками. Дальше всех студентов попросили пройти в атриум, потому что скоро должен был начаться традиционный бал. А Мари немного замешкалась возле статуи горгульи у входа, хотела разглядеть, кто уже зашел в холл, и, не желая себе открыто признаваться, где находится интересующий ее дракон. «И последнее испытание!» — раздался звучный голос мастера Деву, усиленный заклинанием или артефактом. «Для единственной студентки с факультета предсказаний». Мари в ужасе остановилась. Кровь схлынула с ее лица, и сердце, казалось бы, встало и пропустило удар. Какое испытание? Как она его пройдет? Ее никто и не предупреждал, и она ни к чему не готовилась. Все вы знаете, что несколько сотен зим назад из нашего мира таинственно исчезли пифи и оракулы, а башня предсказаний закрылась для всех. Теперь она видна только ночью, но попасть туда все равно совершенно невозможно. Обойти защиту пытались многие великие мастера и хитрые студенты, но ни у кого не получилось. Буквально через несколько мгновений башня станет видна, и Марианна Вуд, единственная пифия своего времени, поднимется по ступенькам, что открываются только тем, кто видит во мгле будущего. У упомянутой Мари громко стучало сердце. Она помнила ту решимость и желание подняться по лестнице, открыть тайну башни в самом начале, но также прекрасно знала, с помощью какой хитрости она смогла поступить в академию, и что у Маркуса недавно не получилось пройти в башню, а значит, у нее тоже нет шансов на успех. Было страшно, но вдруг ее за руку взял Ксандр и, наклонившись к лицу и смотря прямо в глаза, прошептал: «Если хочешь, то уйдем сейчас отсюда. Улетим далеко». Мужчина говорил серьезно. «Но можешь попробовать. Не зря же в тебя верит ректор. А если не получится, мое предложение о побеге всегда будет в силе». «Спасибо». Они стояли так близко, что она прошептала ему почти в губы. Раздался бой часов, и следом многочисленные вздохи. Все увидели вход в башню. Мари, в последний раз улыбнувшись Ксандру, легко оттолкнулась от его руки и шагнула вперед. Толпа расступилась, все хотели увидеть своими глазами, кто-то вернувшуюся магию провидцев, а некоторые – скандальный провал Мари. И с каждым следующим шагом, удалявшим ее от темного дракона, решимость попробовать падала. Хотелось обернуться и позвать Ксандра, пусть уносит ее в свои чертоги, только бы это сейчас прекратилось. Многие преподаватели, стоявшие ближе всех к лестнице, смотрели с небольшим злорадством, но почти уже у самой первой ступени вдруг раздалось: «Птичка, у тебя получится!» Марианна нашла взглядом Тианна. Он улыбался и ободряюще подмигнул. Мари стало легче от такой поддержки. И, набравшись смелости, она шагнула вперед. А потом еще и еще. Ступеньки легко покорялись. Через 7 штук она обернулась. Вся академия ответила ей оглушительными аплодисментами и восторженным гулом. Башня предсказаний опять открыта. Мир изменился, а Мари прошла свое испытание. Получается, что теперь она официально единственная пифия королевства. Когда ректор объявил о начале бала и громко хлопнул в ладоши, то зал вмиг преобразился. Зажглось множество свечей, появились украшения в цветах и символах факультетов, протянулись гирлянды флажков по всему залу, невидимые музыканты заиграли легкую и ненавязчивую мелодию, но Марианна была еще как в тумане. Она до сих пор не верила в реальность происходящего. «У меня получилось!» «Но как?» У подножия мраморной лестницы стоял Артур, жестом приглашая на первый танец. Ее синяя лента была повязана на его предплечье и ярко выделялась на светлой рубашке. Мари растерянно улыбнулась молодому человеку, а потом заметила за спиной однокурсника мрачного Ксандра. Дракон со злой усмешкой глянул на ее ленту и, развернувшись, быстро вышел из бального зала. Если бы не Артур, который повел ее в полонезе, она бы залилась слезами, эмоции были на пределе. Парень что-то говорил, а девушка кивала и кое-как отвечала, даже не всегда к месту. После очередного вальса она успела незаметно сбежать и теперь пряталась на небольшом балконе. Надо было перевести дух. Ночь была уже довольно прохладной для ее наряда, но идти внутрь совершенно не хотелось. Вдруг стало тепло. Мари удивленно оглянулась. В шаге от нее стоял ректор Деву. «Сфера огня», — кратко пояснил он. «Еще не изучали?» «Было». Девушка громко вздохнула. «Но у меня обычно не получается». «У Пифии редко сильный стихийный дар. Я обманула на вступительных испытаниях». Мари закусила губу и резко призналась. Стараясь не смотреть в сторону ректора, продолжила. С помощью подруги подстроила драку на поле. «Знаю», — по-доброму усмехнулся мастер. Марианна потрясенно обернулась. «Как? Почему тогда приняли?» «Предсказание, что ты процитировала после». Деву хитро улыбался, глядя на недоумевающую студентку. «Процитировала? Вы знаете, что я его прочитала в библиотеке, да?» Мари никак не могла соединить кусочки мозаики в голове. «Конечно», — сказал ректор и открыл магический портал. «Пойдем со мной». Мари шагнула в темную арку за ним. Они оказались в читальном зале библиотеки. «Попробуй призвать ту самую книгу». Марианна выполнила просьбу, и через пару лучин старинный фолиант уже лежал на столе перед ними. Мастер Деву с интересом наклонился, рассматривая темную обложку с резным орнаментом. «Просто я узнал то предсказание. Оно есть только в этой особенной и уникальной книге. Покажешь?» Мари перевернула несколько страниц наугад, пробежалась глазами по уже знакомым строчкам и маргиналиям, а потом, недоумевая, посмотрела на преподавателя. «А для меня страницы абсолютно пустые», — печально вздохнул ректор. «Никто, кроме предсказателей, не сможет прочитать книгу пророчеств, так что я в тебе не сомневался, и ты тоже доверяй себе, своему предчувствию и своим способностям». «А теперь пора вернуться на праздник. Отдых и развлечения тоже важны, особенно для молодежи». После разговора с мастером Деву Марианна немного успокоилась. «Значит, я почти не обманывала, и мое место по-настоящему здесь. Я правда имею дар провидицы. Я Пифия». Как только Мари вошла в зал, то ее опять подхватил Артур и закружил в вальсе. Следом она танцевала еще с несколькими молодыми людьми, постепенно все проблемы выветрились из головы, а принесенное Маркусом сладкое вино добавило особой легкости и веселья. Марианна никогда не пила, поэтому даже один бокал сильно на нее повлиял. Алексия не пропускала ни одного танца, многие хотели ее внимания, и Грегори приходилось тяжко конкурировать за интерес белокурой красавицы. Когда Артура пригласила на танец девушка с факультета лекарей, Мари смогла незаметно улизнуть от друзей на уже знакомый балкон, немного остыть от кадрили и проветрить голову от вина. Пифия поежилась от пронизывающей прохлады и пару раз попыталась вызвать сферу огня, но опять неудачно. Неожиданно на ее плечи опустился теплый камзол. Мари испуганно обернулась и встретилась взглядом с Ксандром. «Почему не веселишься со всеми?» — через некоторое время спросил дракон. «Устала от толпы. Слишком много событий, людей и впечатлений». Мари улыбнулась, но не успела она продолжить, как Ксандр притянул ее к себе и сделал шаг в сторону, прячась в тени каменного барельефа вместе с девушкой. Марианна хотела возмутиться, но он прижал палец к своим губам, призывая ее замолчать. Рядом раздался расстроенный девичий голос. «Нет здесь никого. Видимо, мастер Ксандра ушел порталом». И дверь с грохотом захлопнулась. «Прячешься от поклонниц?» — ехидно прошептала Мари. «Не могу же я при жене с какими-то студентками танцевать». Наигранно возмутился Ксандр и также фальшиво вздохнул. «Воспитание не позволяет». «Это же просто танец», — протянула Мари, немного стушевавшись. «А ты предъявляешь, будто это коварная измена или предательство». «Вот такой я ревнивый дракон», — покорно согласился Ксандр, продолжая прижимать к себе девушку. А Мари почему-то и не хотелось выбраться из кольца его рук. «Так просто теплее, а здесь уже очень прохладно», — успокаивала она себя. Дверь опять скрипнула, на балкон вышла влюбленная парочка, которая скоро начала активно целоваться. Чтобы не попасться им на глаза и не смущать студентов, Ксандр открыл магический портал позади себя и, не выпуская Марианну из объятий, в него шагнул. Спустя мгновение они оказались в какой-то аудитории, музыка теперь стала еле слышна, а шум голосов вообще пропал. «Отпустишь меня, ревнивый дракон?» Мари смущенно посмотрела на Ксандра. Оправданий для их объятий больше не осталось, ведь они стояли в теплой и безлюдной комнате. «А ты сама этого хочешь?» — хрипло спросил Ксандр, не сводя взгляда с лица девушки. Мари, не отдавая себе отчета, прикусила губу. Ответить правду было сложно, а через мгновение уже и не нужно. Их уста встретились. Ксандр целовал нежно, но постепенно распаляясь и все больше увлекая за собой девушку. Марианна отвечала как могла, а в голове была пустота, но чувство эйфории накатывало волнами, и останавливаться ей не хотелось. Сильные руки подхватили Пифию за талию и посадили на рабочий стол, стоящий позади нее. Она рефлекторно выгнулась, подставляя шею для ласк, чем немедленно и воспользовался находившийся рядом дракон, выводя дорожку поцелуев на нежной коже. Юбка платья бесстыдно задралась, его рука по-хозяйски то поглаживала, то сжимала бедро девушки, а он притягивал ее еще ближе к себе. Марианна плавилась от поцелуев, горела в его руках, волосы окончательно растрепались золотым каскадом, спускаясь по спине. Платье было в абсолютном беспорядке. Ей казалось, что она непрерывно падала в пропасть, но было легко и приятно. Сопротивляться совершенно не хотелось. Может, во всем происходящем виновато молодое вино, а может, оно просто сделало ее смелее и безрассудней. Внезапно раздался звук от входа, и ручка двери повернулась. В тихой аудитории, где были слышны только тяжелое дыхание и томные стоны, этот шум прозвучал, как гром среди ясного неба. Мари резко пришла в себя и поняла, в каком неприглядном виде она пребывает и что сейчас творилось. В ужасе она оттолкнула от себя дракона и соскользнула со стола. Через миг в проеме распахнутой двери показался Тиан, обнимающий какую-то девицу. Он замер, поняв, что нарушил чье-то уединение. Мари же, надеясь на темноту, проскользнула мимо парочки и со всех ног побежала к жилому крылу. Ксандр, выругавшись, бросился за ней, даже забыв о возможности открыть портал. Догнал он ее одним махом. «Мари, постой!» Дракон попытался ее обнять. «Не прикасайся ко мне, пожалуйста, не надо!» Девушка чуть ли не плакала. Она испугалась своего поведения. Такая резкая перемена его шокировала, и, растерявшись, он не представлял, как успокоить Марианну. Ксандр даже не совсем понимал, что вызвало такую реакцию. А девушка опять быстро удалялась от него. Еще раз выругавшись, дракон решил оставить разборки и выяснение отношений на потом, и, проследив, что Марианна попала в свою комнату, пошел портить свидание Тианну, чтобы ни одному страдать. «Что же произошло, Марианна? Почему ты убежала? Было же все хорошо», — не мог перестать думать Блэквуд. Мари же залетела в спальню в полном расстройстве. Как она могла так легко поддаться дракону? Он же враг, намеревается ее увести из академии и запереть в башне. Нельзя же так глупо себя вести с ним. Он просто играется, как кошка с мышкой. Сбросила с себя злополученное платье, скомкала и зашвырнула подальше в шкаф. Плевать, что красивая и дорогая ткань помнется, и его невозможно будет еще раз надеть. Я вообще больше не приму подарков от Александра Блэквуда. Он не сможет подкупить меня своими ухаживаниями. Это все его игра, его план, а не любовь. Размышляла Марианна, с силой утрамбовывая несчастный наряд в дальний угол и с силой захлопывая дверцу.